Даже, как видишь, идем искать завтрак, чтобы поддержать наше существование. Пошли, черный кум. Если встретим какого-нибудь медведя, уступаю тебе честь оглаушить его дубиной. Карма, который даже в самых тяжелых обстоятельствах не терял своего хорошего настроения, вооружился суковатой палкой и решительно направился в лес в сопровождении негра. Углубившись в чащу метров на 300-400, они остановились, чтобы прислушаться. Над верхушками деревьев летали птицы, слышался щебет и писк, но внизу все было тихо, ни шелеста, ни шороха. — Ничего не видишь, черный кум? — спросил карма негра. — Не вижу ничего, кроме летающих белок, — ответил великан, внимательно осматривая стволы сосен. — Они хороши, но их очень трудно поймать. — Что? — воскликнул карма. — Я видел в этих краях птиц, которые не летают, но белки, которые имеют крылья, это, по-моему, уже слишком. Признайся, черный кум, ты разыгрываешь меня. Можешь посмотреть на них. Взгляни на ту сосну, которая выше всех остальных. Разве ты не видишь их? Карма взглянул на дерево, указанное негром, и должен был признать, что черный кум ничего не придумал. Среди веток огромного дерева в самом деле резвилось множество белок, которые развлекались, перелетая на ближайшие деревья. Они были не крупнее обычных мышей, с серебристо-серой шерсткой вверху и белой внизу, с малюсенькими черными ушками, с розовой мордочкой и прекрасным густым хвостом. Эти ловкие зверюшки имели на боках нечто вроде перепонки, которая соединялась с задними лапами и, раскрываясь, позволяла им совершать перелеты в 40-50 шагов. «Никогда не видел ничего подобного», — воскликнул карма, который с изумлением следил за ними. «Жаль, что у нас нет ружья». «Откажемся от этого завтрака, кум», — покачал головой негр. «Он не про нас». «А найдем получше». «Тихо». «Услышал какого-нибудь медведя?» «Крик орла». «Нашими палками его не оглаушить, кум. Пошли искать что-нибудь другое». Это крик орла-рыболова, белый кум. Примечание. Белоголовый орлан. Символ Соединенных Штатов. Примечание автора. Ну и что из этого? А то, что в его гнезде мы найдем свой завтрак. Яичницу. И, наверное, хорошую рыбу. Глаза нам не выклюют твои орлы. Нужно подождать, пока они полетят за рыбой. Пошли, кум. Я знаю, где гнездо. Негр, смотревший вверх, разглядывая верхушки сосен, прошел еще шагов 100 и остановился перед высокой сосной, которая росла отдельно посреди небольшой поляны. На одной из самых толстых ветвей ее виднелось что-то вроде помоста шириной в 6 футов и длиной в 8, сделанного из ловко переплетенных ветвей с отверстиями, забитыми мхом и сухими листьями. У подножия дерева виднелось множество остатков разложившейся рыбы, издававших тошнотворный запах, так что карма тут же зажал нос. — Это и есть гнездо твоих орлов? — спросил он у негра. — Да, — отвечал великан. — Я не вижу хозяина. — Кого он, самец, летит? Возвращается с ловли.